it is understanding. What you done is brainwashing, because the priest himself does not understand what he has given. He is just blah blah, some belief system and some phony baloney he is repeating. So with that he brainwashed you. But this, if you are available to the energy of understanding from these messages, and if you share that understanding, that will be a transformation of the priest, and the priest may come to be a yoga initiation someday. То есть предложение будет таким. Вы можете рассказать этой женщине о том, что в действительности она подверглась промыванию мозгов этим священником православным, который сам тоже подвержен воздействию дюмыслов и фантазий, расхожих сказок и лишен внимания. И под действием этой книги, в которой она прочла о том, что йога – это дьявольский промысел, и отвернувшись от этого, и эта книга заставила отвернуться ее, то, возможно, прочитав эти послания, номера которых вы можете ей дать, перевод этих посланий доступен на сайте, оригинал также доступен на сайте. Возможно, ознакомившись с ними и глубоко помедитировав над ними, она станет доступна тому пониманию, которое сможет трансформировать не только ее, но и этого православного священника. И если такое понимание случится в теле, то, возможно, ей захочется, или она решит это возможным, передать эти послания этому священнику. Тогда эта энергия затронет и его. Есть такой шанс. And that lady should explain to the priest that Kriya Yoga is a science of inner being, B-E-I-N-G. And this science has been discovered by Hindus, but it is not Hindu religion. И, возможно, эта леди захочет объяснить этому священнику, что йога – это наука, наука внутреннего бытия, внутреннего существования, наука, которая была открыта индусами, но принадлежит всему человечеству. It is a science. Это наука. Hindu religion is a stupid belief system, just like Christian religion also is a stupid belief system. Религиозная система индусов это просто система верований, которая также полна предрассудков и пустых, слепого верования, как и любая другая религия любого другого народа. Йога же это наука. Just as physics, science of physics has been discovered by Christians, but that science physics is not Christianity. So a Hindu who is studying physics, he need not be a Christian, he can still be a Hindu with all his stupid belief systems. Подобно тому, как физика была открыта христианином, но она может изучаться также индусом, и ему совершенно не нужно для этого быть христианином, чтобы изучать эту науку. То же самое с йогой. Йога – это наука. Similarly, a person coming to Kriya Yoga, the science of inner being, can still remain Christian if he wants to do that. And if he wants to remain amused with his belief system, he can do that, there is no problem. Точно так же человек, который пришел к Крия-йоге и является христианином по своему вероисповеданию, может оставаться им. В этом нет никакого противоречия. И это совершенно не мешает ему практиковать йогу и быть хорошим христианином. In these teachings, we are not trying to convert anybody from Christianity to Hinduism, but we are only telling that be available to comprehension, not conversion. Comprehension, compassion, not conversion. Это учение не призывает вас перейти из одной веры в другую веру. Есть лишь обращение быть доступным и пониманию. Не сменить одну религию на другую, а быть доступными чистому, абсолютному пониманию. That is why sometimes Shivaji says that a Kriya Yogi Christian is the best Christian. A Kriya Yogi Hindu is the best Hindu.